Он был в городе чем-то вроде эконома. Как и большинство находящихся здесь, он попал в торнадо чисто случайно, путешествовал с караваном и был захвачен гигантским смерчем врасплох. Поначалу я думал, что все остальные жители города такие же жертвы остановок торнадо, как и я, но со временем выяснилось, что таким умником был только я один. Склад представлял собой ряд одинаковых домиков где-то в центральной части лестницы. Чего тут только не было. Продукты, инструменты, обувь, одежда, ковры, щетки, всевозможные домашние утварь, почти супермаркет, где каждому предмету отводилось свое место на полке в соответствии со сложной системой, в которой ориентировался лишь один Абрахамиль. Да, конечно, мы очень старые, ноги не ходят, глаза не видят. Ну и что? Здесь все равно не на что смотреть. Абрахамиль был оптимист. Нет худа без добра, понимаешь? Главное, не надо ни о чем думать. Нам не приходится работать, у нас все есть. Разве может что-то сравниться с этим вечным покоем? Торнадо щедро снабжает нас всем необходимым, и даже сверх того, чего только не оставляют эти чудаки на остановках. Вот только взгляни, икра белого кита, сгущенное птичье молоко, гуляш из мяса единорога. Такие деликатесы отведаешь разве что в самом изысканном ресторане. У нас здесь целое хозяйство. Куры, утки, свиньи, коровы. Там заметь, продукты не портятся, время стоит на месте, они остаются свежими вечно. Это, само собой, касается только тех продуктов, которые попадают сюда через воронку сверху. Он, видишь, тот бидон молока, он попал сюда года два назад, а молоко на вкус все еще как парное. Люди снаружи считают торнадо почти божеством, они... Приходит издалека и приносит подарки. Никто не знает, когда это началось, но наверняка очень давно. Жертвоприношения делают даже короли. Видишь, какие ценные вещи сюда иногда залетают. Если залетает что-нибудь крупное, мы прячемся по домам и пережидаем опасность. Осторожность не помешает. В прошлом году наших двух чуть не зашибло камедаром. А мне раз на голову свалился тромбон, я потом целый месяц видел все в черно-белом цвете. В основном предметы падают в самый центр, что-то приземляется на ступень, потом мы все это собираем. Правда, полезных вещей тут немного. Большинство никуда не годится. В прошлом году, например, трижды шел настоящий дождь, из байдарочных весел. Как ты думаешь, кому нужно несколько сотен байдарочных весел? Вы, наверное, думаете, что состариться в одночасье на целых 8 десятков лет очень страшно. Но на деле все не так трагично. Привыкаешь довольно быстро. Достаточно 2-3 дней. Вероятно, по той причине, что изменить уж все равно ничего нельзя. Ну и, в конце концов, приходишь к мысли, что быть старым не так уж и плохо. Просто все происходит несколько медленнее. Ты долго думаешь, прежде чем решить что-нибудь сделать или куда-то пойти. Да и куда идти, когда сидишь в центре торнадо? На ступенях лестницы находиться небезопасно, ведь не знаешь, что может засосать в воронку в следующий момент.